фибромиома матки. Если вы помните и буквально вынашиваете в себе оскорбление, нанесенное вам мужчиной, и не можете простить, то берегитесь. Опухоль матки – это накопленные претензии и обиды на мужчин, постоянное прокручивание в голове прежних обид. Вы считаете, что вам постоянно наносили удары по женскому самолюбию. Вы часто упрекаете себя как женщину и постоянно обвиняете мужчин. Ко мне, как к врачу-гомеопату, часто приходят женщины с опухолями матки. Современная медицина не имеет в своем арсенале средств для лечения этой болезни, и практически всем женщинам с миомой предлагают операцию. Но не каждая женщина хочет расставаться с таким важным органом. Тем более операция – это не лечение. Причины болезни при оперативном вмешательстве не устраняются. На протяжении нескольких лет я использовал для лечения только гомеопатические средства. Результатами был доволен. В некоторых случаях удавалось добиться полного рассасывания опухоли, в других – значительного уменьшения. А когда подключил работу с подсознательным разумом, устраняя напрямую причины заболевания, то все процессы стали проходить гораздо быстрее и эффективнее. Вот и сейчас передо мной сидит женщина 40 лет. Диагноз ей поставили год назад. Операцию уже предлагали неоднократно. От своей знакомой, которая когда-то успешно лечилась у меня, она услышала обо мне и решила попробовать гомеопатический метод лечения. Приготовил ей лекарство, объяснил, как принимать. Женщина уже собиралась уходить, но я ее останавливаю. Подождите, ведь мы не поговорили о самом главном. О чем же? Как о чем? Ведь для того, чтобы вылечить любое заболевание, необходимо устранить причины. Вы согласны со мной? Да. По выражению лица видно, что она не понимает толком, чего я от нее хочу. А что вы думаете по поводу причин вашей болезни? Даже не знаю. Я об этом никогда не задумывалась. А что вы вообще думаете по поводу вашей болезни и как вы к ней относитесь? Но она мне мешает, и я хочу скорее от нее избавиться. Вы знаете, я убедился в том, что люди сами создают себе болезни в процессе жизни. Я с вами полностью согласна. Но смотрите, что получается. Вы сознательно вряд ли хотели, чтобы у вас была миома матки, да и сейчас она вам мешает. Но ваше подсознание думает по-другому. Оно вырастило у вас опухоль, и я уверен, что сделало это не для того, чтобы загнать вас поскорее в могилу. А для чего же? Наверное, для того, чтобы вы обратили внимание на себя как на женщину, изменили бы в себе определенные мысли и чувства. А почему бы нам не узнать об этом у самого подсознания? Давайте сейчас же обратимся к той части вашего подсознательного разума, которая вырастила опухоль матки, и узнаем, какие мысли и чувства заставили ее сделать это. Не нужно обращаться, я и так знаю. Пока вы говорили, я уже получила ответ от себя самой. Поделитесь со мной. Причина в моем муже. В вашем муже или в реакции на его поведение? Скорее в моей реакции. Но скажите, как должна реагировать нормальная женщина на то, что ее муж пьет, устраивает скандалы, оскорбляет? У нормальной женщины, как вы выразились, нормальный муж, отвечаю я. Ну а если муж ненормальный, то женщина, которая считает себя нормальной, вместо того, чтобы терпеть годами пьяные выходки мужа, накапливать обиды и предъявлять претензии, должна обратиться внутрь себя и задать вопрос: «А для чего я вообще все это терплю? И что во мне самой, какие мысли и какое поведение привлекли такого мужчину в мою жизнь?» Но ведь я его любила, а он убил во мне эту любовь. Его-то вы, может быть, и любили, а себя? Помните, как в Библии сказано: «Возлюби ближнего, как себя самого, как себя самого». Кстати, а как вы относитесь к своему отцу? Вы знаете, он тоже любил выпить и плохо относился к матери. Ну, теперь, я думаю, вы понимаете, что те мысли и чувства, которые живут у вас в душе в отношении себя самой как женщины и в отношении мужчин, сформировались в детстве и притянули такого мужчину в вашу жизнь. Что же мне теперь делать? Мы еще около часа работаем над причинами болезни, я даю женщине домашнее задание, и мы расстаемся на месяц. Через месяц она приходит на прием. Ее настроение, одежда, прическа говорят о том, что в ней произошли перемены. Вы знаете, боли внизу живота совсем прошли. Работаю над собой в течение часа утром и столько же вечером. Замечаю, что муж тоже начинает меняться в лучшую сторону. В течение месяца не брал в рот спиртное. Давайте продолжать лечение. Еще через 2 месяца она сообщила мне по телефону. Доктор, вот звоню вам, чтобы поделиться радостью. Была вчера у гинеколога и онколога. Меня сняли с учета. УЗИ показало, что матка совершенно здорова. Я вас поздравляю. Но, может быть, вернетесь к старому? Может быть, вы там оставили что-нибудь важное для себя? Ну что вы, мне сейчас нравится мое состояние. И отношения с мужем у меня совершенно другие.